Глава 4. Холмс играл на скрипке. Алекс даже остановился у входа в кают-компанию, заслушавшись. Да и не он один. Забравшись с ногами в кресло, замерла Ким, подперев ладошкой подбородок. Прямо на полу, рядом с ней сидел по-турецки Моррисон. На диване вольготно расположился Генералов. Видимо, он принял эту позу, выражающую ленивое безразличие, едва Холмс начал играть. Да так и забыл сменить. По щекам Пака, размывая затейливые спиральные узоры, текли слезы. Временами навигатор шмыгал носом и вытирал лицо ладонью. Холмс играл. Старенькая Тошиба вряд ли была снабжена компенсатором акустики. Но то ли кают-компанию проектировали с расчетом на камерные концерты, то ли мастерство Холмса превзошло несовершенство инструмента. Скрипка пела. Скрипка говорила с ними. В музыке было все, и смертный холод бескрайнего космоса, и живая пламень одиноких звезд, и скользящие по грани жизни и смерти планеты. Виртуальные струны разноцветными искрами вспыхивали под смычком, и в отсвете их рождались и умирали цивилизации, находил и вновь терял себя разум, мучил себя вопросами, не имеющими ответов, и исчезал во тьме времен. Голова Холмса была запрокинута, глаза закрыты. Это не походило на тот маленький концерт, который он устроил в каюте Алекса. Сейчас великий следователь жил лишь одним — инструментом, смычком, льющейся мелодией. Тихо-тихо вошла в кают-компанию Дзыгу, одетая в траурные желто-белые цвета. Остановилась то ли удивленная, то ли тоже завороженная музыкой. Следом за ней печальной тенью проследовал К-3. Потом подошел Лурье, потом Джанет. Последней подошла доктор Уатсон. Когда Холмс резким движением опустил смычок, его слушали все. «Браво!» — тихо сказала Джанет. «Браво, мистер Холмс!» Генералов плакал, не стыдясь своих слез. Сегодня он оделся в килт, голубую рубаху и мокасины. Коса была заплетена затейливым кренделем, полуразмазанный узор на щеках нарисован особенно старательно. Похоже, он был готов ко всему, хоть к смерти, хоть к драке. Алекс хотел было сделать замечание за нарушение формы одежды, но заметил, что сегодня уставом пренебрегли все. Моррисон поднялся, кашлянул. «Холмс, простите, но что вы делаете в следователях? Сам Паганини не исполнил бы свой 12-й концерт так виртуозно. Я рискну сказать, что за 400 лет с его смерти такого исполнителя еще не рождалось». «А я и не рождался», — мягко сказал Холмс. «Меня таким создали. Чем здесь гордиться?» «Клон не может превзойти оригинала, это аксиома», — не сдавался Моррисон. «Значит, Питер Вальк был гениальным скрипачом. Вы зарываете свой талант в грязь». «Я следователь», — Холмс покачал головой. «Я следователь, который любит играть на скрипке. Рад видеть вас здесь, друзья. Сегодня мы должны закончить с той печальной проблемой, что вызвало мое появление на зеркале. Садитесь». Его слова, кажется, возымели эффект. Алекс смотрел, как рассаживается его экипаж. Генералов, Лурье, Моррисон на одном диванчике. Ким и Джанет на другом напротив. Дзыгу и К-3 сели в кресло, Холмс и Уатсон тоже, причем Уатсон впервые пренебрегла манерой сидеть на подлокотнике. Алекс неторопливо занял место между Ким и Джанет, подумал и обнял обеих женщин за плечи. «Итак», — задумчиво сказал Холмс, — «прежде всего, несколько не относящихся к делу впрямую сообщений. Имперский совет принял решение, оно уже подписано императором, что в случае широкомасштабного военного конфликта с планетой Эбен будет снято изолирующее поле, после чего империя официально обратится к собранию кардиналов с просьбой о помощи. Уважаемая Джанет Ройла...» Женщина вздрогнула. Ее лицо, где смешались радость и тревога, напряглось. «Как вы полагаете, откликнется Эбен на просьбу о помощи?» «Да», — не раздумывая, ответила негритянка. «Без сомнения». «Благодарю вас. Уважаемая Сейсо, правящие самки скопища понимают ситуацию?» «Это ничего не меняет», — прошептала Дзыгу. «Верю. Еще одна, пусть и мелкая, новость. Туристическая компания «Небо» подвергнута процедуре банкротства. Все вырученные деньги пойдут в фонд помощи пострадавшим от конфликта. Боюсь, господа, что все вы уже являетесь безработными». «А мне всегда не везет», — генерал всплеснул руками. «Вот всегда так. Стоило найти приличную работу и хороший экипаж». Навигатор замолчал, мрачно уставившись на Холмса, будто тот принял решение о ликвидации компании. «От меня требуется официально сдать полномочия?» — спросил Алекс. «По окончании следствия». Алекс кивнул. «Теперь перейдем к самому печальному вопросу», — сказал Холмс. «Кстати, капитан, вы не могли бы помочь в вопросе внимания слушателей?» Ему потребовалось несколько секунд, прежде чем он понял просьбу. «Да, конечно. Корабль, капитанский доступ, кают-компания, готовность к динамическим маневрам». «Выполнено», — отозвалась сервис-программа. В подлокотниках кресел и диванчиков вспыхнули оранжевые огоньки. Внешне ничего не изменилось, но когда Алекс для проверки попробовал привстать, невидимая лента силового поля мягко отбросила его обратно на диван. Дзыгу подняла руки, ощупала невидимую преграду, вопросительно посмотрела на Алекса. «Надеюсь, никто не против этих маленьких мер предосторожности», — осведомился Холмс. Глухо рассмеялся. «Нет, конечно, кто-то против, но тут ничего не поделаешь». Он достал и начал набивать трубку. Алекс, поколебавшись, закурил сигарету. Медленные движения давались легко, хотя упругое сопротивление силового поля ощущалось. «Это глупо и не нужно», — нервно сказал генералов. «Не знаю, как вы, Холмс, а меня резко раздражает любое ограничение свободы передвижений». «Убийца-спец — весомый довод за силовые барьеры», — сказал Лурье. «Пак, не надо спорить, а то Холмс сочтет это уликой». Холмс выпустил первый клуб дыма, вздохнул и начал. «Итак, что мы имеем, господа? Некая группа преступников, одиночки такое просто не под силу, задалась целью спровоцировать войну между империей людей и ископищем Дзыгу. С этой целью был собран вместе экипаж, любой из членов которого мог убить принцессу Зейсо. Причем подготовка началась как минимум 5 месяцев назад. Именно тогда Алекс Романов был тяжело ранен и оставлен на планете, где Зейсо и Сейсо должны были пересесть на человеческий корабль. Я думаю, всем будет интересно узнать, что персонал госпиталя получил крупную взятку за то, что лечение Алекса Романова длилось на 1,5 месяца дольше положенного». Алекс кивнул. Он легко мог в это поверить. «Серьезная подготовка», — без улыбки сказал Холмс. «Основательная». «Госпожа Сейсо, когда было принято решение о вашей поездке по империи людей?» Дзыгу глубоко вздохнула. «18 числа месяца января по времени Земли. Во время дипломатического визита представительства Имперского совета во владение Дзыгу». «Я пострадал 27 января», — сказал Алекс. 9 дней. Очень оперативная работа», — кивнул Холмс. «Вероятно, выбор шел из астронавтов, находящихся на ртутном донце, и кораблях, вошедших в планетарное пространство». «Вам не повезло, Алекс. Отметим этот факт. К сожалению, это не гарантия вашей непричастности к заговору. Вы могли сознательно попасть в госпиталь». «Холмс, вам знакомо ощущение человека, у которого несколько месяцев нет задницы, члена и вдобавок ног?» – зло спросил Алекс. «Почти знакомы. Однажды я потерял обе ноги», — невозмутимо ответил Холмс. «И был вынужден в течение месяца пользоваться механическими протезами. Не было времени лечь в клинику на трансплантацию». Алекс невольно отвел глаза, да и все выглядели смущенными. Холмс рассказал о столь неприятной и позорной детали своей биографии, как использование механических искусственных органов, с подлинным мужеством следователя-спец. И все-таки услышать это признание было неловко. «Но я обязан учитывать все варианты, включая самоотверженность преступника», — продолжил Холмс. «Итак, размах операции позволяет однозначно говорить о существовании мощной, разветвленной, обладающей деньгами, связями, квалифицированными работниками структуры, заинтересованной в войне». «Все-таки армия», — спросил Моррисон. «Самостоятельно армия не выиграет войну с Дзыгу. Освободить Эбен — значит полностью перестраивать всю структуру армии, заново делить командные должности. Нет, армия войны не желала. Генералы могли мечтать о быстром и победоносном конфликте, но не о таком потрясении основ. Выходцы с Эбена? Но их все-таки не столь много, они разбросаны по галактике, они контролируются, они не имеют доступа в высшие эшелоны власти. Кто остается?» «Имперская безопасность», — воскликнула Джанет. «Кажется, ее тоже захватил процесс расследования». «Именно. С Структура, практически полностью утратившая влияние после ослабления власти императора и получения колониями федеративного статуса. Холмс кивнул. Интересы имперской безопасности не просто допускают, они требуют военного конфликта, роста напряженности, введения в империи особого режима правления. «Среди нас имперский агент-спец», — почти весело сказал Моррисон. «Надо же! С детства мечтал увидеть героя тайных операций». «Ваша мечта уже исполнилась», — сухо сказал Холмс. «Итак, продолжим. Уважаемая Сейсо, мое предположение кажется вам логичным?» Дзыгу нахмурилась. «Вы обвиняете собственные спецслужбы в случившемся? Тогда это акт государственного терроризма, и война неизбежна». «Я обвиняю отдельных личностей из служб имперской безопасности», — уточнил Холмс. «И боюсь, госпожа Сейсо, что даже изобличив исполнителя, мы не сможем проследить всю цепочку. Те, кто отдавал приказы, выйдут сухими из воды. Наверняка. Это, увы, обычная ситуация в человеческом обществе». «Это плохая практика», — сказала Дзыгу. «Но я понимаю. Отдайте мне хотя бы агента, исполнителя». Ее ладони сжались, будто уже хватая убийцу за горло. «Продолжим», — кивнул Холмс. «Разумеется, внедренный агент или агенты должны иметь убедительную легенду. При этом легенда либо выставляет их абсолютно безвинными и непричастными к убийству, либо в рамках двойной игры, напротив, имеются многочисленные ложные улики. Я не знаю, какой метод маскировки применил противник. Очередной тупик». «Методы аппаратного исследования либо не дали результатов, либо требуют такого времени, которым мы просто не располагаем. И тогда я обратил внимание на поведение капитана Романова». Алекс поймал на себе заинтересованные и даже испуганные взгляды. «Капитан Романов либо сам являлся убийцей, либо знал, кто преступник. Но если он невиновен, то почему не назвал мне имени? Либо улики крайне косвенные, но при этом Алекс Романов не теряет надежды их проверить, либо он не хочет выдавать убийцу». Холмс улыбнулся, и Алекс вежливо кивнул ему. «Что же могло насторожить капитана?» – думал я. «Мне пришлось сопоставить всю информацию о случившемся, выслушать всех свидетелей, прежде чем я обратил внимание на одну маленькую деталь. Я решил, что она может послужить отправной точкой, и принял решение поддержать тактику капитана, в чем бы она ни заключалась». «Спасибо, Холмс», — сказал Алекс. «Вы можете изложить свою версию случившегося», — любезно предложил Холмс. «Думаю, она будет не безинтересна». Алекс откашлялся. Достал сигарету, закурил. «Да, трубка Холмса производит лучшее впечатление, да и табачок вкуснее». «Вся сложность заключается в недостатке времени», — начал он. «Нет нераскрываемых преступлений». «Рано или поздно, прослеживая биографии каждого из нас или используя сложные методы инструментальных исследований, мистер Холмс сумел бы изобличить убийцу. Но преступник и не надеялся выйти из воды сухим. Главное для него – оттянуть время до начала военных действий. Далее он либо сдастся, либо, что еще более вероятно, его хозяева организуют спасательную операцию. Если в деле и впрямь замешаны чины из ИБ, то им ничего не стоит убрать надзирающий за нами Люцифер и направить на зеркало группу захвата. Впрочем, агент-спец и сам способен уничтожить всех свидетелей. Пусть попробуют», – тихо сказала Ким. «Даже если убийца – это не ты, Ким», – меланхолично сказал Алекс, – «то не переоценивай своих сил. Ты спец, но твой реальный боевой опыт близок к нулю. А когда в поединок вступают две равные силы, опыт решает все». Ким фыркнула. Негодующе пихнула Алекса в бок. Ну, по крайней мере, подозрения в свой адрес она не приняла всерьез. «У меня есть определенные догадки, основанные на определенных уликах», — продолжил Алекс. «Мелочи, детали, штрихи. Они настораживают, но, боюсь, предъявлять их бессмысленно. Косвенные улики не помогают, а времени у нас осталось, поправьте меня, Сейсо, если я ошибаюсь, 8:35, — сказал Генералов, — ровно. После этого первая группировка Дзыгу войдет в огневой контакт с нашим флотом в системе Аделаида». 8:21, — поправила его Дзыгу. «Мне потребуется время для связи с главным штабом. 7000 боевых кораблей не остановить мгновенно, даже нам». «Я бы сказал, осталось 7:10, — возразил Моррисон. «Едва корабли Дзыгу выйдут из гиперканалов, по ним будет нанесен удар. Так что надо еще остановить и наш флот, а это процесс более длительный». Джанет Руэлла негромко рассмеялась. Я бы сказала, осталось часа 4. Снятие изолирующего поля Себена займет не менее 4 часов. Если поле исчезнет, то наш флот начнет широкомасштабное развертывание и удары превентивного возмездия. Это будет более серьезный повод для войны, чем одна пчелка. Уж простите мне мою лексику, Сейсо. Алекс кивнул. Как я вижу, мы тут все занимаемся расчетами. Что же, мнение Джанет, видимо, наиболее пессимистично, но при этом и наиболее верно. Время ускользает, и давайте не будем его терять. Госпожа Сейсо, убийца вашей компаньонки и старшей партнерши, один из членов экипажа, не так ли? Или К-3, холодно сказала Дзыгу. Клон опустил голову. Или Данила К-3 Шустов, кивнул Алекс. Госпожа Сейсо, мы не можем однозначно определить убийцу, поэтому я предлагаю, чтобы вы лично и собственноручно произвели казнь всех нас. Корабль, снять силовой барьер для Дзыгу. Выполнено, сказал корабль. Дзыгу встала, недоуменно осмотрелась. Корабль, продолжал Алекс, приказываю не подчиняться никаким моим командам после произнесения мною слов. Пусть свершится правосудие. И до момента, когда те же слова произнесут Дзыгу и Питер К-44 Вальк. Пусть свершится правосудие. Выполнено. Да что ты творишь, закричал генералов. Гребаный козел! Альенофил, да ты... Он задохнулся собственной фразой. Задергался, пытаясь пробить барьер. «Успокойтесь, пак генералов», — Алекс повысил голос. «Я понимаю, что натуралу труднее, но ты же человек, черт возьми. Что стоит наша жизнь по сравнению с судьбами двух цивилизаций?»